и органичное, если учесть, что вкладывал Джеймс в понятие Бога и в чем видел ценность религии, отразилось и в принятии им новомодной теории христианского социализма, смешение идеалов христианства и социализма. Джеймс не мог быть чистым социалистом. Этому мешали незримые, но тяжелые тени феодального клана клерков, его воспитание и образование. Он, по сути дела, никогда не встречался на коротке с представителями все мужающего в Англии класса рабочих, не знал их жизни. Его обществом были трудовые интеллигенты, ученые, священнослужители. Он не мог быть просто социалистом, но притягательность лозунгов социализма, как притягательность лозунга французской революции, ясно ощущалась Джеймсом, и это часто проглядывает в его письмах. Он мечтал соединить то доброе, что видел в религии, с социализмом. И это противоречие, ясное и неразрешимое, волновало его, беспокоило. Его философия была ущербной, и он понимал это. А примирить две эти несовместимые доктрины было невозможно, и лишь очень опытный, очень искушенный человек мог смягчить противоречие лавиной сложных построений и убедительных слов. И именно таким был Фредерик Деннисон Моррис, один из основателей клуба апостолов. Моррису было в те годы около 50. Он был очень известен, чтобы не сказать знаменит, в кругах либералов-интеллигентов. Священник, выходец из многодетной семьи преуспевающего торговца, выпускник Тринити, окончивший его по первому классу, что могло бы быть приравнено к тому, как если бы он стал старшим спорщиком в математике, не внушал либеральной интеллигенции подозрений, как какой-нибудь чертистский вождь. Замкнутый и немногословный, он тем не менее умел завоевывать сердца, и среди них сердце Джеймса. Джеймса подкупало уже то, что Моррис был как бы над церковью. Он не был ни в одной церкви, и в то же время был во всех. Моррис был идеологом так называемой «Брод-Чёрч», широкой церкви, объединяющей все. Джеймсу, путающемуся в своей религии, но верящему в Бога как в нечто внешнее, более сильное, чем человек, что-то подобное Богу Спинозы, природе, такая свобода религиозных взглядов импонировала, тем более что она сочеталась с проповедью всеобщей доброжелательности и взаимопомощи, выражавшейся прежде всего в разработке схемы рабочих колледжей. Джеймс, полагавший в те времена, что общество можно улучшить единственным путем, путем совершенствования его культуры, путем образования, нашел в Моррисе выразителя тех же мыслей и, более того, активного проводника их в жизнь. С тех пор Джеймс Клерк Максвелл не уставал по вечерам читать популярные лекции в рабочих колледжах. Лекции Стокса, семинары Гопкинса, советы отца. К первым кембриджским годам относится и сближение Максвелла с другом Вильяма Томпсона Джорджем Габриэлем Стоксом, профессором в Кембридже, который был старше Джеймса на 12 лет. Стокс был лукасианским профессором кафедры математики, основанной 200 лет назад на деньги, завещанные университету лицом через это пожертвование прославившимся Генри Лукасом. Таким образом, Стокс с 1849 года до своей смерти в 1909 году занимал в Кембридже тот же пост, что и Исаак Ньютон. Лицо, находящееся на таком посту, вправе было рассчитывать на уважение, да и без этого Джеймс был необыкновенно привязан к Стоксу, хотя бы из-за того, что Стокс был один из тех немногих, кто мог понять его научные идеи. Да, их было немного уже, тех людей, которые могли бы понимать его сложные построения сходу, так как он этого требовал, так, чтобы они могли непосредственно следовать за причудливым течением его мыслей. Постепенно из числа его научных слушателей выбыл Льюис,